И точно. Батюшка мне ничего не сказал и не спросил моего мнения. А узнала я это от сестры Елизаветы Александры. Пока тетушка была с батюшкой, она мне и говорит: «Елизавета, поди-ка сюда». Отвела меня в сторону и шепчет: «Матушка приехала тебе сватать жениха, Янькова Дмитрия Александровича». Тетушка уехала. Батюшка молчит. Проходит день, другой, третий. Так батюшка ничего мне и не сказал, и только после уже мне это рассказывал. Прошло, должно быть, с год. Опять тетушка Марья Семеновна повторяет батюшке то же предложение. И опять он отказал наотрез. А сказал: «Спешить нечего. Елизавета еще не перестарок, а засидится. Невелика беда, и в девках останется». И мне об этом ни слова. А сестра Елизавета мне опять шепнула: «Думаю себе, стало быть, батюшка имеет какие-нибудь причины, что это ему не угодно. Помнится мне, что однажды я подхожу в зале к окну и вижу, едет на двор карета Яньковой. У меня отчего-то сердце так и упало. Я прошла во вторую гостиную. Батюшка был дома у себя в кабинете. Ему доложили, он вышел в гостиную и Анну Александровну принял. Из нас никого не позвали, они посидели вдвоем. Что говорили, было не слышно, и Янькова уехала». Тут батюшка меня кликнул: «У меня сейчас была Янькова. Приезжала сватать тебя, Елизавета, за брата своего, Дмитрия. Говорит мне: Петр Михайлович, вот вы два раза все говорили тетушке Марье Семеновне, что Елизавета Петровна еще слишком молода. Неужели и теперь мне тоже скажете? А брат мой приступает, чтоб я узнала ваш решительный ответ». Я и на это и сказал: «Мы, сестрица, родня. И что это право далась вам моя Елизавета? Неужели кроме нее нет невест в Москве?» Про Дмитрия Александровича нельзя ничего сказать, кроме хорошего. Человек добрый, смирный, неглупый, наружности приятный. Да это и последнее дело смотреть на красоту. Ежели от мужчины не шарахается лошадь, то значит и хорош. Родство у Яньковых хорошее. Они и нам свои, и состояние прекрасное. Чем он не жених? Не будь сестра у него, я никогда бы ему не отказал. Но вот она-то меня пугает. Присамонравная, прихитрая, братьями так и вертит. Она и тебе смяла бы под каблук. Это настоящая заловка-колотовка. Хоть кого заклюет. Не скорби, моя голубушка. Тебя любя, я не дал своего согласия. А быть тебе за ним, — прибавил батюшка, немного помолчав, — так и будешь. По пословице: суженого конем не объедешь. Это, что я рассказываю, было или в 92-м году перед Рождеством, или в начале 93-го года. Дело о сватовстве совершенно заглохло. Яньковы бывали редко, верно считали себя обиженными. А мне, признаюсь, Дмитрий Александрович приходился по мысли. Не то чтоб я была в него влюблена, как это срамницы барышни теперь говорят. Или бы сокрушалась, что батюшка меня не отдает. Нет. Но дай батюшка свое согласие, и я бы не отказала. Настала весна. Мы начали собираться ехать в деревню, и часть обоза отправили уже вперед. Это было после Николина дня. Вот как-то я утром укладываю кое-что для отправки тоже. Присылает за мною батюшка: «Пожалуйте, Елизавета Петровна, в гостиную». Спрашиваю: «Кто там?» Говорят: «Яньков».